Глава 14. Что делает женщина, когда собирается кардинально изменить свою жизнь? Правильно, в первую очередь делает себе каре. Так поступила и я. Состригла свои длинные волосы без сожаления. Мало того, я еще и перекрасилась в блондинку. Прическа скрыла эльфийские уши, обновила гардероб, купив дешевую одежду и пару теплых вещичек. Спасибо Крею. Мужчина согласился помочь мне, дабы я не выдала его самодеятельность Лие. Пришлось пойти на шантаж. Хотя, узнав, что я не хочу выходить замуж за короля, Крей и так готов был помочь. Ведь сам в свое время пошел против графа и сбежал с возлюбленной, ныне женой. Он спрашивал, куда я поеду, но я не сказала. Не хотелось бы, чтобы король узнал о моих планах. Я понимала, что своим побегом поставлю под удар семью. Понадеялась, что Аринель действительно справедливый и отыгрываться на женщине с младенцем и четверых кормильцах не будет. Также слегка ограбила отца. Как уже говорила, папа был артефактором и держал лавку по продаже артефактов. В основном у него были артефакты, облегчающие быт. То, что нужно с моими недоученными способностями. Крей нанял для меня экипаж до самого Килмарка и вручил мешочек с деньгами. На этом мы с ним расстались. Я часто возвращалась к той ночи в покоях короля. Именно тогда Аринель придумал свой гениальный план. Но что же послужило принятию этого решения? А вряд ли ему понравилась моя идея поджарить его к окошке. Не извращенец же он? Или все дело в купании? Довольно целомудренным. Я ничего не видела, и между нами была мочалка. А то, что я завелась, все дело в неопытности моего тела. О, как вывернула! В самообмане я мастер. А потом вспомнила, что почувствовала тепло в районе солнечного сплетения. Ощущение примерно как с горячим уколом, ненадолго буквально, полминуты. Жар разлился по телу до самых кончиков пальцев. Я вспотела, сердце учащенно забилось, выдохнуло горячий воздух. Я посчитала это возбуждением. Но возбуждение пришло позже, когда я начала мылить Аринеля. Пришлось обратиться в чертоги памяти Энелии, и ответы нашлись сами собой. Король проверил совместимость нашей магии. Так мужчины выбирали себе жен. Если женщина принимала магию мужчины, значит, способна родить эльфу ребенка. Я уже говорила, что у эльфов проблемы с потомством. Вон мама Лия всего 2 детей смогла родить за 50 лет супружеской жизни. Пазл, наконец, сошелся. Я была аристократкой хоть и наполовину, но получила соответствующее образование. Обучена всем тонкостям высшего общества. Также приняла магию короля и сама дура ляпнула и про графа-дедушку, и про аристократку, и про замужество тоже. Даже девственность вспомнила. Нужно от нее избавиться. А вдруг моя невинность сыграла не последнюю роль в принятии решения? Но мало ли, его первая жена родила бастарда и была далеко не невинна. Король закрыл глаза на это и, как итог, через 40 лет узнал, что всю жизнь воспитывал чужого ребенка. Теперь, полагаю, он 150 раз проверит невинность невесты. Всю дорогу до порта я решала дилемму. Где лучше спрятаться? Где не найдет меня правитель целого континента? Учитывая, что он дружит и с драконами, и демонами. А если он еще и упрямый, то чисто чтобы наказать меня, объявит розыск. Поэтому выбор пал на безымянные острова. В Килмарке я не нашла корабль, который курсировал к этим островам. Но один из капитанов грузового судна припоминал, что на севере есть демон, который плавает туда. Я зацепилась за эту возможность и на свой страх и риск, заплатив почти 500 ценгов, местная валюта, отправилась в ледяные пустоши. Очень надеюсь, что этот демон еще никуда не уплыл. А если уплыл, придется его ждать почти полоборота, ведь до островов плыть как минимум 3 луны. И 3 луны обратно. Корабль отплыл поздно вечером. И у меня была фора целые сутки. Ариэль только сегодня отправится во дворец, и, будем надеяться, не сразу встретится с папашей. Но даже если уже передал письмо, пока начнут искать Вавили, родителям я сказала, что мы с папой Крэем едем в Шардис на шопинг. Я стояла на носу корабля и смотрела, как медленно отдаляется суша. Жалко ли мне было? Очень. Ведь уже нафантазировала себе великое будущее. Я верила, что Мимир не зря дал мне второй шанс. В моих мечтах я должна была совершить что-то революционное, спасение человечества там, как минимум. А по итогу — беглянка без магии. Почти бесполезный человек, застрявший в теле красивой эльфийки. Единственная связь, которую я не оборвала, был мой незнакомец. Почти 2 дня не писала ему. Просто не знала, что сказать. Наверное, правду? Когда совсем стемнело, зашла в оплаченную комнату. Каюта была на 2, но я в ней ехала одна. Это раньше люди бежали на север, когда шла война. Теперь же корабли перевозили чаще всего продукты или стройматериалы. Мало кто стремился из теплого Авила в холодную пустошь. Я так устала, что уснула очень быстро, со шкатулкой в руках. Все обдумывала, что же написать. Утром первым делом открыла артефакт. Привыкла к пожеланиям доброго дня. Они заряжали меня хорошим настроением. «Доброе утро, прекрасная Екатерина», — написал таинственный незнакомец. «Я очень хочу с тобой встретиться. Искренне твой, знакомый незнакомец». «Прости, но это невозможно. Помнишь, я говорила о переезде? Так вот, мне пришлось уехать из Авила», — ответила я. «Из-за работодателя?» «Да. Не спрашивай, кто он. Лучше расскажи, как твои дела». Сменила тему и, оставив шкатулку в каюте, зашла в примыкающий санузел. Очень маленький, без душа, только раковина и унитаз. Умывшись, вернулась обратно и раскрыла очередное письмо. «Плохо. Я потерял возможность увидеть тебя». Не знала, как ответить на это сообщение. Внутри все сжалось от этой короткой правды. С другой стороны, я понимала, что вряд ли мужчина бросит свою налаженную жизнь, высокую должность и близких ради беглянки. Не стала отвечать, решив не развивать эту тему. 4 дня до севера пролетели слишком быстро. Я читала учебники и старалась отдалиться от незнакомца. Старалась реже отвечать на письма. Но сама же, не удержавшись, первая писала ему. Первые дни он просил сказать, где я, куда уехала. Но, поняв, что не отвечу, перестал донимать расспросами. Мы вновь вернулись к задушевным беседам. Мужчина цитировал несколько стихов и отрывков из любимых произведений, делился своими мыслями и прислушивался ко мне. Такая редкость в этом мире. Ближе к вечеру 4-го дня корабль, наконец, приплыл в ледяную пустошь. Поблагодарила капитана и вышла. Но не так уж и холодно. Зря я напялила все теплые вещи. Градусов 12-14. Да, ветер холодный, но если отойти подальше от воды, то жить можно. Вот в нашем захолустье было намного холоднее. В октябре уже минусовая температура. И до самого апреля холод собачий. Только пара летних месяцев тепло. Именно тепло, не жарко. По совету капитана, который привез меня, я нашла таверну под названием «Вечерний звон» и тут же подошла к стойке управляющего. «Добрый вечер. Мне сказали, вы подскажете, какие корабли отплывают на безымянные острова». Тут же озвучила я цель своего визита. «Да, есть один, но капитан не берет людей», — ответил бородатый администратор, внимательно осматривая меня. «Где можно найти капитана?» Не унывала я, решив переговорить с самим мужчиной. «Понятия не имею», — хмыкнул он. «Его заместитель на корабле. Он там живет безвылазно. Корабль сразу найдешь. Самый большой, черный, с печаткой дома лорда Кенфлордов. И мой тебе совет — не гуляй после заката. Сними номер и до утра не высовывайся. Сброда здесь очень много». «Благодарю». Я оставила пару цигерн за информацию и выскочила из таверны. Сейчас быстренько найду этого заместителя, договорюсь о встрече с капитаном и воспользуюсь советом бородача. Попадать в неприятности не хочется. Нужный корабль нашелся очень быстро. Он действительно возвышался над остальными судами и выглядел довольно устрашающе. Больше похож на пиратский. Ассоциации такие, потому что паруса черные и весь он черный. Еще это большая круглая печать на корме с изображением демонской морды. Долго не решалась подняться по трапу. А вдруг они какие-нибудь контрабандисты или на самом деле пираты? «Ты чего кружишь?» — насмешливо спросил бородач, выглядывая с корабля. «Здравствуйте! Мне сказали, вы плаваете на безымянные острова!» — выкрикнула я, взяв себя в руки. «Есть такое дело! Что ты хочешь передать? Поднимайся!» — махнул он рукой. Не дав себе передумать, взлетела по трапу. Мужчина проводил к небольшому круглому столику и предложил чай с алкоголем. Отказалась. «Я хотела бы отправиться в путешествие на острова. Сколько будет стоить круиз и когда вы отплываете?» «От кого-то бежишь?» — прищурился он, осматривая мой багаж. «Нет, просто мечтаю побывать в неизведанных краях». С уверенностью ответила я. «Капитан на Дальнем Севере. Вернется после осеннего бала в честь правительницы». Все складывалось просто ужасно. Король ведь тоже собирался на этот бал. А значит, быть мне пойманной раньше, чем хотелось бы. Рискнуть или вернуться в Шардис и затеряться среди людей. Драконье королевство огромное. Если очень постараться, можно успешно спрятаться. А на севере люди живут на небольшом клочке земли, и все должны зарегистрироваться в цитадели. Есть шанс, что Аринель дотошный будет проверять каждого новоприбывшего. «Я могу пожить на корабле до появления капитана?» Предприняла попытку спрятаться на грузовом судне, так как демонские суда никто не проверяет, а к высшим тем более не лезет. «Серьезно?» Выгнул кустистую бровь здоровяк. «Ну, живи!» — хмыкнул он. «Только придумай поубедительнее легенду для капитана. Йоран в твое путешествие не поверит». «Спасибо. И это не легенда, а правда. Эй, куда вы?» Я вскочила, так как мужчина молча поднялся и куда-то пошел. «Покажу тебе каюту. Разложишь свои пожитки и будем ужинать», — пробасил он. «И не эй, а док, поуважительнее к спасителю твоей шкурки». «Простите великодушно», — фыркнула я, плетясь за ним. «Прощаю». Не остался в долгу товарищ и, дойдя до первой комнаты, распахнул дверь. «Пока нет матросов, будешь жить тут. А после, если Йор согласится брать тебя на острова, найдем поудобнее каюту».